«Земляне встали на порочный путь», — заявил он. «Человечество в унынии и движется к хаосу. Мы обязаны сказать об этом, внедрить надежды, что человеческий разум не единственный во Вселенной, что есть более высокие его формы, и тем самым приостановить завоевание, избавить людей от комплекса исключительности. Мы же нижайшая форма, примитив. А как мыслим о себе? Но по сравнению с гомосонами, пингвины разучились летать и бродим себе толпами по льдам, с одной мыслью набить желудок, накопить жир, чтобы перезимовать, отложить яйца. Все. Нас избрали, чтобы мы донесли это человечеству. Внушили ему, что далее нельзя идти по такому пути. Но чтобы просветлить сознание землян, бесполезно писать, кричать. Из моих трех профессий самая подлая была журналист. Мы все время обманываем человечество и гоним его к хаосу. Будь проклят час, когда я взялся за перо. Так каким же образом можно донести такую сложную информацию? — спросил Георгий. — Вам открыли способ, новый способ ее передачи? — Способ старый, душа в душу, без всяких посредников, только так можно открыть глаза человеку. Вот вы после беседы со мной увидите всю мерзость человеческого бытия и не захотите жить, как пингвин. Впрочем, это меньше всего касается лично вас, потому что, поверив во внеземной разум, вы уже отказались от земных пороков, иначе бы не занимались уфологией. Участь народа Америки не так печальна, а вот России... Скорлогин резко замолчал, закаменело, на какое-то время стало неподвижным лицо, и Поспелов увидел слезы, бегущие из-под очков. Он не стал поторапливать, выждал время, позволив собеседнику самому продолжить мысль. А вот участь России плачевна. Хардиков спрашивал их о судьбе нашего народа. Нас ожидает цепь крупных катастроф, в том числе на химических заводах и ядерных объектах. Мы не можем контролировать то, что создали, благодаря детскому сознанию, которое бывает иногда гениальным и все-таки остается детским. Нельзя доверять чистому ребенку, неопытному существу пользоваться спичками. Гомосоны очень нежно относятся к России, но помочь ей, спасти ее не в состоянии. У каждого народа своя судьба, у России она светла и печальна. Пришла наша осень. Улетели русские птицы счастья на юг. И скоро наступит ядерная зима. Увы, и к этому нам следует привыкнуть. Мы народ-жертва, чтобы спасти все человечество на земле. Наш пример просветлит сознание всего мира, потому что нет другого народа, так глубоко чувствующего, с такой сильной и печальной поэзией, с такой безрассудной жаждой к самопожертвованию. Что же станет с моей страной? Воспользовавшись паузой, спросил американец Поспелов. Скорлыгин только оживился, в глазах мелькнула надежда. — Я вас очень прошу, передайте своему президенту, еще не все потеряно. Пусть действует смелее. Возможно, удастся взять под контроль ядерные вооружения, атомные станции. Мне известно, что ваша страна давно вступила в контакт с гомосонами и разрабатывает совместные программы выживания человечества. Возможно, вы об этом не знаете. Это, знаете, сверхсекретная программа. Пусть ваш президент через ЮНЕСКО или еще как-то призовет Россию к покаянию, к смирению. Наш русский гонор сейчас идет во вред, приближает гибель. Настоящий патриот сейчас тот, кто смирит гордыню. — Это все опять касается России, — слегка надавил Георгий. — Что же будет с моей Америкой? Скарлагин вдруг слегка даже озлился, будто гнев промелькнул в глазах. — Вы тоже особенно-то не радуйтесь там, у себя, вам тоже достанется, и ваш Клинтон об этом информирован гомосонами. — Возможно. Однако я ничего не знаю, ведь программа строго засекречена. —